кто согласился пойти отработать день на строительстве школы, был кузнец Федор Байкалов. Федор жил в маленькой избенке с двумя окнами на дорогу. Он влезал в нее, согнувшись, очень осторожно, точно боялся поднять невзначай потолок с крышей вместе. В трезвом виде это был удивительно застенчивый человек и великий труженик. Работал играючи, красиво. Около кузницы зимой всегда толпился народ. Смотрели, от нечего делать. Любо глядеть, как он, большой, серьезный, точными, сильными ударами молота, мнет красное железо, выделывая из него разные штуки. В полумраке кузницы с тихим шорохом брызгают снопы искр, озаряя великолепное лицо Феди, так его ласково называли в деревне, его любили. Крепко, легко играет молот мастера. Тут, тут, тут. Вслед за молотом бухает верзила подмастерья, кувалда молотобойца. Ух, а, ух, а. Федя обладал редкой силой, но говорить об этом не любил, стеснялся. Его спрашивали: «Федя, а ты бы мог, например, быка поднять?» Федя смущенно моргал маленькими добрыми глазами и говорил недовольно: «Брось, что ты, дурак, что ли?» Он носил длинную холщовую рубаху и такие же штаны. Когда шел, просторная одежда струилась на его могучем теле. Он был прекрасен. По праздникам Федя аккуратно напивался. Пил один. Летом в огороде, в подсолнухах. Сперва из подсолнухов, играя на солнышке, взлетала в синее небо пустая бутылка, потом слышался могучий вздох, и появлялся Федя, большой и страшный. Выходил на дорогу и, нагнув по бычьей голову, громко пел. «В голове моей мозг высыхает, хорошо на родимых полях, будет солнце сиять надо мною, вся могилка потонет в цветах». Он знал только один этот куплет. Кончив петь, засучивал рукава и спрашивал: «Кто первый? Подходи». А утром на другой день грозный Федя ходил с виноватым видом вдоль ограды и беседовал с супругой. «Литовка-то куда девала?» — спрашивал Федя. И из избы через открытую дверь вызывающе отвечали: «У меня под юбкой спрятано. Хозяин!» Федя, нагнув голову, с минуту мучительно соображал. Потом говорил участливо: «Смотри, не обрежься, а то пойдет желтая кровь». Кх! В избе выразительно гремел ухват. Федя торопливой рысцой отбегал к воротам. На крыльце с клюкой или ухватом в руках появлялась Хавронья, бойкая крупная баба. Федя, не шутя, предупреждал ее: «Ты брось эту моду сразу за клюку хвататься, а то я когда-нибудь отобью руки-то». «Бык окаянный, пень грустный, мучитель мой!» — неслось в чистом утреннем воздухе. Федя внимательно слушал, потом, улучив момент, когда жена переводила дух, предлагал: «Спой чего-нибудь, у тебя здорово выйдет». Хавронья тигрицей кидалась к нему, Федя не спеша перебегал через улицу, усаживался напротив, упрясла своего закадычного дружка Яши Горячего. За ворота Хавронья обычно не выбегала, Федя знал это. Я же выходил к нему, подсаживался рядышком, закуривали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали кометь. «Бурые медведи, чалдоны проклятые!» — кричала Хавронья через улицу. «Я из вас шкелетов наделаю!» Дружки негромко переговаривались. «Сегодня что-то мягко. Заряд неважный», — пояснял Федя. Иногда, чтобы подзадорить Хавронью, Яша кидал через улицу: «Сплататор!» Он страшно любил такие слова. «Ты еще там!» — задыхалась от гнева Хавронья. «Иди поцелуй Анютку кривую, она тебя давно дожидается!» Яша умолкал. Анютка — это деревенская дурочка, которую Яша один раз по пьяной лавочке защучил в углу и говорил ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут вырвалась, исцарапала Яше лицо и убежала. Но мало того, еще раз звонила по деревне, что Яша Горячий приходил ее сватать. Но она, Анютка, не пошла за такого. «Шибко уж пьет он», — говорила она серьезно, — «если бы пил поменьше». «Да ты подумай, Анютка», — советовали ей мужики, — «не швыряйся шибко-то, у вас же старая любовь». «Нет, нет, нет, даже не уговаривайте, слушать даже не хочу».